По большой Валаамской дороге возвращаемся к Никоновской бухте. Из нее по тропинке и по гранитной лестнице, высеченной в скале, поднимаемся в Воскресенский скит. Скит расположен на берегу Большой Никоновской бухты, главной гавани Валаама, в том месте, где, согласно валаамскому преданию, святой апостол Андрей Первозванный воздвиг каменный крест или апостольский жезл. Во имя святого апостола Андрея на горе стояла часовня, возобновленная в 1846 году. В конце XVIII – начале XIX веков поблизости подвязался иеросхимонах Никон, от имени которого, вероятно, получили название «Две бухты». В 1896 году благотворитель и паломник Иван Сибиряков предложил игумену Гавриилу устроить на этом месте, где жили монастырские рыбаки, скит, и пожертвовал 10 тысяч рублей. Он собирался остаться здесь, но отправился на святую гору Афон, где принял великую схиму, и вскоре умер. План церкви составил много работавший на Валааме финляндский епархиальный архитектор Баранкеев. В 1901 году началась расчистка места для будущего храма. С помощью взрывов в Диабазовой скале углубили место, заложили фундамент и летом 1902 года начали класть стены. Всего за год храм в Черне был готов. В 1905 году выполнили внутреннюю отделку. 30 июля 1906 года главный престол Верхнего храма во имя Воскресения Христова освятил архиепископ финляндский, впоследствии патриарх московский и сия Руси Сергий Строгородский. Пещерный храм во имя святого апостола Андрея Первозванного через 3 месяца освятил игумен Пафнутий. Двухэтажный храм построен из валаамского кирпича на цоколе серого гранита и немного даже внешне напоминает храм гроба Господня. В его архитектуре присутствуют и черты русского стиля. Например, в убранстве трехмаршевой лестницы о 50 ступенях с гранитными колоннами. На много верст слышен был звон 8 колоколов, пожертвованных московскими благотворителями. Нижний храм, по желанию игумена Маврикия, был устроен по подобию пещеры храма гроба Господня в Иерусалиме, Кувуклии. Мимо расположенного справа небольшого иконостаса белого итальянского мрамора и слева камня помазания, обозначавшего камень, на котором святые Иосиф и Никодим помазывали пречистое тело Спасителя, проход ведет в предел ангела. Там находился камень, будто отнятый от гроба Спасителя с частью подлинного камня, привезенного из Иерусалима. Низкий и узкий проем соединяет предел ангела с освещавшейся лампадами пещерой святого гроба, где находилось мраморное подобие гроба Господня с подлинной частицей камня из Иерусалима. И сейчас, хотя святое место подверглось страшному поруганию, в этой темной церкви, освещаемой только свечами и лампадами, переживаешь великое благоговение. Ведь и в пещере, где был погребен Господь, не было красивого убранства, и низкие своды были такими же темными и скорбными, как сейчас на Валааме. Убранство, полного светом верхнего храма, в котором служба велась летом, напоминало о светлом Христовом воскресении. Все иконы были написаны валаамскими монахами. Лишь образ Божьей Матери Иерусалимской был передан из Москвы в благодарность за устройство там валаамского подворья. В этом храме круглый год звучали пасхальные песнопения. Эта традиция соблюдается и сейчас, только в летнее время, когда на остров приезжает хор Санкт-Петербургского подворья. Когда число насельников к началу 1910-х годов возросло до 50 человек, были построены 3 корпуса – одноэтажные, келейный и хозяйственный, к востоку, и двухэтажный, с трапезной и кельями, к северу от церкви. У гроба Господня иноки, сменяя друг друга, неусыпно читали псалтырь, с поминовением живых и мертвых. В 1931 году в Воскресенском скиту была открыта школа-приют для сирот и детей из малообеспеченных семей. 30 мальчиков, разместившихся на втором этаже келейного корпуса, обучались по курсу народной школы, а также церковному чтению и иконописи. Хор мальчиков пел сначала в скитской, а затем в Петропавловской церкви и монастыре, большей частью по-фински. Под руководством иеромонаха Досифея, руками воспитанников школы в 1930-е годы было произведено большинство реставрационных и иконописных работ. В советский период в скиту находилась туристическая база. После окончания наружной реставрации золоченый купол Воскресенского собора, как и прежде, служит ориентиром для прибывающих на Валаам судов. Ныне в скиту размещается паломническая служба монастыря, книжная и иконная лавка, где можно приобрести также открытки и сувениры, напоминающие о посещении Валаама. До революции на Валааме действовало 13 скитов. Кроме тех, о которых мы вам уже рассказали, это были Александро-Свирский скит, Предтечевский скит, Сергиевский скит, Смоленский, Ильинский, Тихвинский, Германовский, Авраамиевский. В 4 из перечисленных скитов сейчас живет братья, но для паломников они недоступны. Потому что сообразно с традиционным уставом именно этих скитов, они предназначены для самой подвижнической жизни вне общения с миром. Однако об истории этих скитов мы вам расскажем.